Значит, что можно подшучивать над теми, кому приходится заниматься. Каждый день, я не подшучиваю. Тогда пойдем на рынок, а, я тоже хочу посмотреть на столицу. Это называется посмотреть столицу, поход по лавкам женской одежды с посторонним мужчиной. Кстати, а что говорят по этому поводу? Правило хорошего-то на, но мне тогда будет ни с кем, растерянно сказала Стефания. А, одна я не пойду, в общем-то да, мотаться девушке одной по столице не стоит, особенно по рынкам. Если бы она была в мантии мага, то никто бы и близко не сунулся, но она свою, черную, в город не наденет, категорически. И значка у нее нет, и уметь ничего не умеет, даже щит не поставит. Со стороны Стефи будет выглядеть молодой провинциальной дворянкой, болтающейся в одиночку в поисках приключений. Возможно, что ей попадутся желающие их организовать эти приключения. Короче, пошли вдвоем. Очень скоро я начал жалеть, что проявил гуманность. Стефи принялась пытать меня по поводу последнего события в университете. Вчера был объявлен срочный сбор, на котором всем был явлен баронет Серж, целитель, хмурый лицом и с двумя свиными ножками в руках, с которыми его и поймали в оранжерее. Подельнику баронета удалось скрыться незамеченным, но когда главный агроном толкнул пламенную речь о том, что больше не потерпит разорения своих плантаций и спать не будет, но злоумышленников все равно найдет, и лучше пусть они выходят по-хорошему, и вообще, это неблагородно, бросать своих сообщников, а ему вот как остохренели толпы следопытов, вытаптывающие грядки, и он уже в таком состоянии, что готов поубивать всех, кто это устроил. На этот вопль души, набычившись и смотря на свои медленно переставляемые ноги, из рядов студентов вышел один в красной мантии, пройдя в центр зала, встал рядом с Серджем, упершись взглядом в пол. «А ноги где?» — поинтересовался у него главный эконом, имея в виду поросячьи, с копытцами. «Выбросил», — буркнул в ответ студент, продолжая глядеть в пол. «Лучше бы ты их на кухню отдал, холодец бы сварили». «Так, есть». Еще желающие облегчить свою совесть, обратился ко всем эконом. «Значит, нету», — спустя секунд пять тишины констатировал он. «Хорошо. Становитесь в строй», — обратился он к стоящим посреди зала виновникам. «Степень вашей вины и меру наказания будем определять у ректора, а остальным хочу сказать, точнее, напомнить. Господа, вы все дворяне, и поэтому хрюкать в кустах, изображая свиней, для вас просто недопустимо, а уж тем более ходить, согнувшись в три погибели, со свиными копытами в руках, пытаясь посмеяться над вашими же сокурсниками. Это развлечение для простолюдинов. Вы же благородные люди, цвет общества, будущая опора и мощь империи. А вы хрюкаете по кустам. Я не нахожу слов, господа, просто не нахожу слов. Магистр с пиететом поднял вверх правую руку и резко опустил ее вниз, сокрушенно качая головой. Некоторые из стоявших в зале стыдливо опустили глаза. Действительно, что-то много развелось этих хрюкачей, подумал я, соглашаясь с господином экономом. У оранжереи просто аншлаг, словно не оранжерея там, а свиноферма. Пора бы проредить это стадо. После эконома негромким голосом пару слов сказала магесса Элеона, пообещав, что причастные к срыву ее занятий будут иметь дело лично с ней, чем вогнала весь зал в полнейший ступор. Убедительно прозвучало, отметил я про себя. Умеет. У кого-нибудь вопросы есть? Спросил эконом, перед тем как нас разогнать. Скажите, пожалуйста, господин главный эконом, поднялась тонкая девичья рука на левом фланге, а третьего поросенка все же нашли или нет, тот только глаза закатил. И вот теперь Стефания, почему-то решив, что я предвидел и рассчитал поимку Серджа, пытается вырвать у меня подтверждение своим подозрением, причем не верит в то, что я ей говорю. Зачем тогда спрашивать? Слушай, ты хотела шляпки посмотреть, сказал я, решив переключить ее внимание с себя на магазин, вместо того, чтобы доказывать, что я не верблюд. Вон, смотри, лавка со шляпами. Где? Завертела головой она. Да вон, показал я рукой. Зашли, минут 15 убили. Стефи перемерила почти все, но ничего не купила и собралась уходить. А чего ты? Спросил я, указав рукой на маленькую белую шляпку с черной ленточкой, которую она с явным сожалением положила назад на прилавок. Она тебе очень идет. Я еще подумаю, протянула в ответ Стефи, немножко выпячивая вперед губы. «А вот эмпатически ты излучаешь чистое сожаление», — подумал я, прислушиваясь к Стефи, — «говоришь одно, а чувствуешь другое. Почему? А, денег нет», — догадался я, вспомнив то, что она рассказывала о себе. «Пять сестер плюс брат, столько никакое баронство не вытянет. Поэтому и наряды у тебя скромные. Вот сейчас простое серое платье с длинными рукавами и застегнутым под горло белым воротничком. Все с тобой ясно. Единственный вопрос, а чего мы тогда поперлись по лавкам без денег? Просто поглазеть? Не, мы так не договаривались. Пойдем теперь по моим интересам», — сказал я ей, когда мы вышли на крыльцо. «Хорошо», — кивнула она, — «и мы пошли моим протоптанным путем. С первых дней своего пребывания в столице я разузнал адреса всех торговцев книгами и посетил всех до единого, в надежде неожиданно найти какую-нибудь древнюю книгу, по порталам, случайно сданную каким-нибудь доброхотом на продажу. Но, увы, предлагались просто книги, старые книги, но не имеющие к занятию магии никакого отношения. Все, что связано с магией, продается в специальных книжных бутиках, имеющих разрешение от гильдии магов. Я их тоже посетил, но интересного для меня и в них ничего не нашлось. Тогда, чтобы не бегать по лавкам, я оставил каждому хозяину денег, договорившись, что, как будут новые поступления, они пришлют ко мне. Посыльного присылали, но все равно я, выходя за стены университета, посещал их сам. Почему? Да просто делать в этой столице больше нечего. Это же не эсфера-то и не земля. Вот что можно делать в средневековом городе. Ну что, да ничего, деревня она и есть деревня. Можно, конечно, сиднем сидеть в университете, но это с ума от скуки сойдешь. А в город выйдешь, тоже делать нечего. Как говорят на земле, куда ни кинь, всюду клин. И вот, чтобы не закисать, я ходил на променад, погулять по улицам, а чтобы придать этому действу хоть какой-то смысл и цель, посещал букинистические магазины. Можно с хозяевами парой слов переброситься, вдруг слухи интересные расскажут. В этот раз в последнем магазине меня ждал неожиданный сюрприз. «Господин Риадор, вчера мне принесли очень интересную книгу», — сказал мне хозяин, после того как поприветствовал нас со Стефанией. «В ней нет ничего о магии, но мне кажется, что вам будет интересно на нее взглянуть, и госпоже тоже». «Да», — без всякого энтузиазма откликнулся я. «И что же в ней такого, что заслуживает внимания?» «Рисунки, потрясающие рисунки. Хотите посмотреть? Что ж, покажите». «Рисунки, это интересно. Я с переездом в столицу как-то подвыпустил грифель из пальцев, со всеми этими хлопотами. Вот, взгляните». С этими словами хозяин лавки вынул из деревянного ящичка книгу в коричневом переплете и, бережно держа ее в руках в белых перчатках, положил на подставку на прилавке, обтянутую темным бархатом. «Смотрите». Хозяин аккуратно раскрыл книгу где-то посредине. «Вау-вау-вау». С книжного листа на меня смотрела пятнистая кошка. Рисунок отлично передал движение, когда кошка прижалась к земле, готовясь к прыжку. Ее глаза были как живые, смотрели холодно и оценивающе. «Тирилса Варкса», — прочитал я под рисунком. «Пятнистая кошка», — перевелась фраза у меня где-то в мозгу. «Действительно, пятнистая, какая же она может быть, как нарисована, как живая, какая прелесть», — восхитилась Стефания, заглядывая мне через плечо. «Действительно, прелесть». Я перевернул несколько страниц. «Змея, извивающаяся по всему листу и дразняще высунувшая раздвоенный язык, и снова как живая, того и гляди, уползет куда-нибудь в корешок книги. Отличные рисунки», — совершенно искренне сказал я в раз заулыбавшемуся хозяину. «Не желаете полистать?» — предложил он, протягивая мне пару белых перчаток из тонкой ткани. «Почему бы и нет?» Я надел перчатки и принялся аккуратно перелистывать белые листы, разглядывая рисунки. «Листы слиплись», — сказал я, наткнувшись на склейку. «Господин, прошу, не трогайте», — испугался хозяин, — «они могут порваться. Книге больше 400 лет, с ней нужно очень бережно». «Больше 400 лет?» — не поверил я. «Не может этого быть. Бумага за такое время истлеет. Это не совсем бумага. Это что-то такое, что умели делать древние. Сейчас так не умеют. Вот оно что, утерянные технологии». «Ну ладно», — я кивнул и принялся листать книгу дальше. Рисунки поражали. Настолько правдоподобно, живо и ярко, что прямо здорово. Я бы не отказался от такой книги. Хоть я и не собираюсь обзаводиться имуществом, но эта книжка достойна того, чтобы прихватить ее в качестве сувенира домой в Эсферта. «Это энциклопедия?» – спросил я хозяина, рассматривая очередной рисунок. «ММ, в гильдии магов уважаемый инспектор, когда смотрел ее, сказал, что это книга о природе, о зверях, рыбах и птицах, которые водились на земле до Великой войны. Просто рассказывает о животных. Написана она на одном из редких древних языков, который знают теперь совсем немногие. Но магистр Львина, весьма ученый маг, и он этот язык знает. Он сказал, что ничего о магии в этой книге нет. Это просто книжка с картинками, которую можно продавать в любом магазине, как древность. Ага, значит, наш преподаватель древних языков еще и по совместительству магинспектор, отметил я. Что ж, будем знать. Я дошел до конца книги и перевернул ее, чтобы посмотреть начало. Открыв первый твердый лист обложки, я увидел рисунок, на котором был изображен мужчина с веселой улыбкой и мелкими добрыми морщинками в уголках прищуренных глаз. На голове у него широкополая шляпа, за плечом какая-то котомка с торчащими из нее удилищами, левой рукой он обхватил, опираясь, верхушку посоха с шариком на конце. Рисунок обведен овальной рамкой. Сверху, изгибаясь, шла надпись «Вдоль Великой Мура» с удочками, арбалетом и посохом с нехилым набалдашником. Внизу, под овалом, другая. Записки магонатуралиста Аббаса Алба. Хаэм, Аббаса звучит совсем почти как Басса. Я перевернул лист и прочитал первое предложение, начинающееся с красиво нарисованной заглавной буквы. Известно, что вдоль всего своего течения Мура населена самыми разнообразными птицами и животными. Господин Риадор, вы знаете этот язык? Удивленно поинтересовался хозяин лавки. Правильно интерпретировав мое разглядывание букв, немного ответил я, бросив читать и перевернув следующий лист. Сколько вы хотите за эту книгу, учитывая редкость и великолепную сохранность книги? 45 золотых. Рядом чуть слышно выдохнула Стефи. Великолепная сохранность, да у нее в нескольких местах листы склеены. Для такого почтенного возраста это великолепная сохранность. А склеенные листы, это сюрприз для покупателя. Не сомневаюсь, что когда вы их разделите, то обнаружите еще несколько несравненных рисунков. Нашелся, что ответить мне торговец. Ох и шустрый сюрприз. Еще неизвестно, какими соплями там все склеено. Может, кто 400 лет назад листал книгу под вишневый кисель с сухариками. Вот и склеилось все. Расклей их теперь. Ох и шустрый. Там уже все насмерть схватилось. Сотни лет тому назад. Начнешь разлеплять, так рисунки наверняка на другом листе останутся. Что вы, у меня есть специальный состав для таких случаев, я вам его продам, а сами почему его не применили, но как, покупателю в первозданном виде, как принесли, а там, уж вам решать, что с ней делать, расклеивать или так на полку поставить, с самым серьезным видом ответил хозяин, разведя руками и сделав круглые глаза, честные и честные глаза, скользкий тип, пришел к окончательному выводу в отношении его я. 20 золотых, назвал я цену, это невозможно, это же, дальше мы торговались минут 5, хозяин мне практически не сбавлял, видя такое дело, я уже задумался, а так ли нужна мне эта книга, рисунки, конечно, преотличнейшие, я бы их с удовольствием поразглядывал, может, чему даже и научился бы, однако 40 с лишним золотых, дорого, у меня сейчас 600 с маленькой копейкой, а еще, неизвестно, сколько мне здесь жить придется, но тут этот мошенник неожиданно сказал, вы только представьте, господин Риадор, пройдет время, вы закончите учебу, наверняка куда-нибудь поедете, будете путешествовать, смотреть мир, а книга будет вам как память о родине, память об университете, о вашей молодости, студенческой жизни, деньги что, все, равно они куда-то уйдут, так пусть они лучше превратятся в то, что будет с вами всю жизнь, по-святому бьет, шельмец, подумал я, задумчиво разглядывая одухотворенное лицо продавца, и ведь сам себе верит, талант, однако, действительно, что мне местные деньги беречь, не потащу же я их с собой, они в эсфера-то ценности никакой иметь не будут, пойдут как низкопробное золото, цена которому копейка, так хоть сувенир будет на память, поставлю дома на полку и буду радоваться каждый раз, как посмотрю, дома, Я дома, а деньги добуду я их, если что, не пропаду. Хорошо, уговорили, но жидкость для расклейки листов, бесплатно, потребовал я. Не знаю, зачем она мне нужна, но хоть что-то должен же я с тебя урвать, договорились. После секундной паузы воскликнул хозяин лавки. Еще и вид такой сделал, типа размышляет, выгодно ему бутылку с какой-то ерундой бесплатно отдать или нет, шустряк. Но хорош, хорош, прямо монстр продаж. Я сейчас схожу в банк, возьму деньги и зайду, рассчитаемся. Конечно, конечно, с восторгом в голосе ответил хозяин. Стефи снова еле слышно вздохнула. 43 золотых в шляпках, что ли, пересчитывает? Да, это много шляпок, очень много, можно будет каждые 2 часа менять. Хозяин лавки принялся заворачивать книгу в кусок ткани перед укладкой в ящичек, а я в сопровождении Стефании вышел на улицу. Девушка молча шла рядом. Дойдя до перекрестка и свернув на соседнюю улицу, я был внезапно озадачен ее вопросом. «Так, значит, это правда?» «Что именно?» – уточнил я. «То, что ты приехал сюда в поисках своей суженой. Это почему ты так решила? Когда ты сказал Алистере, что ищешь королеву, я решила, что ты шутишь. А сейчас, когда я увидела, как ты покупаешь дорогие безделушки, я подумала, что это, наверное, правда. А как связан поиск моей второй половинки с покупкой книги? Я искренне не понимал ее логики. У тебя есть деньги. Если бы ты попал сюда случайно, как ты говоришь, то их бы у тебя не было бы. Откуда бы они у тебя взялись? Значит, тебе их передал отец. И ты на самом деле принц, ищущий свою принцессу. Ведь так, вот это вывод. Хотя для девушки, которая всегда жила на содержании, вполне логичный, опирающийся, так сказать, на весь ее жизненный опыт. Уку, отрицательно помотал головой я. Я правда попал сюда случайно и хочу вернуться домой. А деньги? Деньги я заработал. Заработал? Пытливый взгляд темных глаз. А как? Похоже, Стефи очень понравилась шляпка, и она не прочь добыть где-то деньжат, чтобы ее купить. Да так, немного поболтался магом-поисковиком в серых пустошах, небрежным тоном ответил я. В пустошах? Неподдельно удивилась она. А ты мне об этом ничего не рассказывал. И вообще, я о тебе почти ничего не знаю. О себе я все рассказала, а ты нет. Это не по-дружески. Мда, если я тебе все расскажу, а вот интересно, что будет? Сбежит или в ненормального запишет? Ладно, не будем травмировать разум девочки бреднями. Расскажу как-нибудь, вздохнул я, при случае. Мда, ладно, расскажи мне тогда про пустоши. Что, прям сейчас? А что, все равно, пока ходим, делать нечего. С энтузиазмом сказала Стефи. Я в ответ только вздохнул. Божественные разговоры. Мирана, смотри, какая у нашего избранного девочка появилась. Да ничего у него там не появилось. Почему? Вон, глянь, они вместе идут. Все у ней есть. При ней то есть. У ней-то, может, и есть. У него только нет. А чего у него нет? Вроде же все было. Желания у него нет. Марсус, желание. Желание ее заметить. Понятно. Дуб он, дерево, бревно. И отстань от меня. Мда, ну тогда, может, ее посыпать нужно золотниками, и он ее заметит. Хочешь, чтобы я сдохла? Я сказала, нет, значит, нет. Пусть Каин сыплет его дурацкие идеи, пусть он их и осуществляет. Мира, какая ты сегодня агрессивная, тебе не идет. Зато ты спокоен, как удав. Иди вон меч ему подари. Зачем? Он им половину мира вырежет и решит остаться, чтобы дорезать вторую половину. Какая ты грубая, а ты надоедливый. А может и правда ему что-нибудь подарить, что-нибудь серьезное? Ну-ну, давай, попробуй. Хель вон уже додарилась половину силы, потеряла. Интересно, а тебя насколько хватит? Ну, Хель не особо ему чего дала, а ты дай особо. Я с удовольствием посмотрю. Как-то не хочется, не хочется. Ну так не приставай к другим, чтобы они делали то, что тебе не хочется. Так время же идет, а все сидят и ничего не делают. Скучно. Тоже мне, нашел развлечение. Судьба всего мира решается, а ему интересно посмотреть, чем все кончится. Сходи войнушку где-нибудь, устрой, время и скоротаешь. Ладно, ладно, не кипятись. А когда Варга рожать будет? Еще 4 месяца, а что, может, попробовать одарить ее детей чем-нибудь? Зачем? Как-нибудь настроить их против отца, глядишь, они его и убьют. Так, случайно. Марсус, ты что, решил, как Каин, интригами заняться. А что, вполне нормальный коварный план, банальщина. Но ведь работает, как ты собираешься настраивать их против демона? Это же будет вмешательством в пророчество. Ты думаешь? Да, я думаю. А ты, кажется, нет. Мда, я как-то этот момент упустил. Да, пожалуй, пойду, поразмыслю еще. Хорошая мысль, вот пристал, скучно ему. С неудовольствием подумала богиня любви, глядя на то место, где только что был Марсус. И все, главное, ко, мне идут. Мирана то, Мирана се, я уже сделала, что могла. Сами, что-нибудь делайте, без меня. Богиня любви фыркнула, раздраженно тряхнула гривой золотых волос, и тоже растворилась в воздухе. Почтальоны, уважаемый господин фельдъегерь, не позволите угостить вас? Юноша в сером камзоле с короткой черной стрижкой и печальным взором уважительно стоял у стола, за которым сидел мужчина в синем мундире и красивая молодая женщина. Курьер, с трудом оторвавшись от своей спутницы, повернулся к нему. «Простите, мы знакомы?» – спросил мужчина, приподнимая брови. «Увы, нет», – развел руками в стороны парень, – «но мне очень нужно поговорить с вами. Поверьте, это вопрос жизни и смерти». «Да, ну давайте поговорим», – без воодушевления пожал плечами мужчина, обменявшись взглядом с женщиной. «Позвольте представиться, баронет Альст», – сделал энергичный кивок юноша. «Эрхилдрик», – кивнул в ответ мужчина, и голосом, в котором слышались нотки недовольства, сказал: «Я слушаю вас, эй, трактирщик, лучшего вина сюда», – махнул парень рукой в сторону стойки, присаживаясь к краю стола. «Вы знаете, явно волнуясь, начал Альст, — у меня несколько необычный к вам вопрос. Я прошу вас не смеяться, если он вдруг покажется для вас, ну, смешным». «Я слушаю вас», — повторил Хилдрик. «Я хотел спросить, вы ведь много ездите по империи, много видите, скажите, любовь, она есть?» Услышав вопрос, Хилдрик крякнул и откинулся назад, а его спутница от удивления приоткрыла рот. «Я, конечно, понимаю некую странность моего вопроса, но знаете, дальнейший наш разговор будет зависеть от вашего ответа». Парень печально смотрел на Хилдрика. «Хм, да, конечно же есть», — громко и уверенно ответил тот, посмотрев на свою спутницу. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Понимаете, есть одна девушка, она мне нравится, и...» Юноша тихим грустным голосом начал рассказывать печальную историю о прекрасной девушке, которую он полюбил всем сердцем и которая тоже полюбила его. Но родители юноши встали на их пути, потому что Стефания, так зовут эту девушку, хоть из благородного, но обедневшего рода, и приданого у нее нет. Родители юноши нашли ему другую невесту и назначили дату свадьбы. «Когда Стефи узнала об этом, она перестала отвечать на мои письма. Я не решался нарушить запрет отца покидать замок и не смог поехать к ней, объяснить, как все на самом деле. В конце концов я понял, что умру, если не увижу Стефанию. Я взял лошадь и под покровом ночи бежал из замка. Но оказалось все зря. Пока я раздумывал и медлил, она уехала в столицу и поступила в университет магии. Я продал все, что у меня было. Последние лиги шел пешком, и вот я у стен университета. Сегодня день посылок. Я хотел ей передать подарок, но у меня его не взяли. Сказали, что я опоздал. Наверное, все зря. Она теперь маг, а я, отец, скорее всего, лишил меня наследства. Куда я ее увезу? Но я хочу, чтобы она знала, что я ее люблю и готов ждать ее вечно. Вы мне не поможете? Вы не передадите от меня ей посылку? Гм, откашлялся Хилдрик. Видите ли, баронет, императорская почта доставляет только почту императора. Только вас туда пустят. Вас пропускают везде. Только вы можете мне помочь. Больше никто, — взмолился Альст. Пожалуйста, Хилдрик, помоги ему. Накрыв его руку своей, сказала его спутница, в глазах которой стояли слезы, вызванные печальным рассказом. Пожалуйста. Ну, у меня могут быть неприятности. Хилдрик, пожалуйста. Ради любви, ради меня. Хилдрик. Несколько секунд Хилдрик и девушка смотрели друг другу в глаза. Хорошо, ради тебя, сказал он. О, Хилдрик, я заплачу, — прервал их обмен взглядами Альст, — отдам все, что у меня есть. Оставь, — махнул рукой Хилдрик, отрываясь от глаз подруги. Тебе еще пригодятся деньги. Что там передать-то хотел? День посылок, Стефания. Посылка Доминику Макария. Ахахоха. Старшекурсник, играющий роль вечного почтальона, заохал, изображая старческую немощь. Макария, студент первого курса, с довольным видом встал со своего места. Ахахоха, вечный почтальон взвалил на себя мешок с посылками и, согнувшись, шаркая ногами, пошел в его сторону. Сегодня был день посылок для первокурсников. К этому дню родители присылали своим детям из дома гостинцы письма, которые складывались в большие красные мешки, завязываемые белой веревочкой. Мешки эти доставлял сказочный персонаж, вечный почтальон, который приносит детям подарки в день начала Нового года. Хоть праздник был несколько детским и все поступившие в этом году говорили о нем с легким пренебрежением и иронией, но никто не ушел из-за праздничного стола. Всем было приятно получить весточку из дома. Подарки были самые разные. Книги, конфеты, наряды, даже игрушки. Получивший маленького розового медвежонка маг земли торопливо спрятал его обратно в коробку, покраснев до кончиков волос. Это от младшей сестры, попытался оправдаться он на многочисленные шутки и комментарии, посыпавшиеся со всех сторон. Одному юноше прислали красивый блестящий меч, а студентке С водяного факультета шкатулку с сережками и цепочкой, которые она, открыв крышку, тут же продемонстрировала всем желающим. Я тоже успела получить свою посылку, коробочку моих любимых марципановых конфет и стопочку писем, перевязанных голубенькой тесемочкой. При виде моего скромного подарка сидящие рядом девушки с огненного факультета наморщили носики. Как-то получилось, что самые богатые подарки были у них. Ну и пусть, сказала я себе, я не завидую. Некоторым вообще никто ничего не пришлет. Эри, например, где он? Сказал, чтобы я обязательно была, а самого нет. Странно, я же ему, та-та-ти-та-та, та-та-ти-та-та. Внезапно от дверей зала, где мы сидели за праздничными столами, два раза пропел горн, и раздался громкий и ясный мужской голос. Императорская почта, почта императора. Все повернулись в сторону дверей, в которые торжественно входили трое молодых плечистых и высоких мужчин в синей фельдъегерской форме. Честь имею представиться, остановившись у края столов, громким голосом произнес, приложив руку к киверу, шедший впереди, лейтенант Эрхилдрик, императорская почта. Имею доставку для госпожи Стефании Терской. Где я могу увидеть госпожу? Я почувствовала, как у меня отвисает челюсть. Я, меня, не может быть. Доставка для госпожи Стефании Терской, императорская почта. Где я могу увидеть госпожу? Снова громко повторил фельдъегерь, видя, что все сидят с разинутыми ртами и никто и не собирается ему объяснить, где найти Стефанию Терскую. Вид у него был довольный. Реакция окружающих на его появление его явно забавляла. А вон она, наконец очнулся вечный почтальон, неуверенно помахав в мою сторону рукой. Накладная борода у него съехала на бок, и вид был весьма потешный. Поняв, что ошибки нет, что ищут действительно меня, я поднялась из-за стола, гордо выпрямив спину. «Я Стефания Терская», — сказала я, обойдя сидящих и подойдя к егерям. «Слушаю вас, лейтенант Хилдрик». На моих глазах веселое лицо лейтенанта, сверкающее белозубой улыбкой, превратилось в изумленное, потом стало вытягиваться, приобретая все более и более унылый вид. Он глазами сверху вниз и снизу вверх обежал мою мантию, и, похоже, цвет ее ему не понравился. «Госпожа, имею честь доставить вам посылку, извольте». Потускневший Хилдрик наклонил голову вправо, повинуясь его сигналу, стоящие позади него два фельдъегеря шагнули вперед, и один протянул мне маленькую черную коробочку, а другой что-то объемное, завернутое в белую ткань. «Куда прикажете?» Я, обернувшись, указала на свое место. «Честь имею, госпожа», щелкнув каблуками, качнул кивером. «Лейтенант, когда они вернулись назад, поставив все ко мне на стол, благодарю вас, лейтенант». Эрхилдрик еще раз поклонился и вместе со своими подчиненными вышел из зала. Я же, сопровождаемая десятками взглядов, гордо держа голову, неспешно пошла на свое место, при этом лихорадочно пытаясь сообразить, что бы это все значило. «Императорская почта. У меня что, разве есть родственники в императорской семье? Они решили послать мне подарок в день посылок. Дома никогда про высокородных родственников мне не говорили». Я в задумчивости потянула за витой зеленый шнурок, удерживающий золотистую ткань на большом подарке. Ших, с легким шорохом упала она вниз. «Ах!» — выдохнули в раз девочки. «Розы!» Целая корзина роз. И какие? Плотные черные бутоны с красной каемкой по краю лепестков. И еще белые. 5 белых роз по центру. Прижимались друг к другу. И выше остальных черных. Это наверняка что-то. Значит, какой-то смысл. Кровь некроманта, прокомментировала знающая откуда-то, сбоку. Дорогущие. Вот, значит, как они называются, подумала я, разглядывая черные бутоны. Действительно, словно их края в кровь макнули. Похоже. А что, тут, я осторожно развязала серебряную ленточку, перевязывающую шкатулку, обитую черным бархатом, и открыла крышку. На атласной красной внутренней обивке, черный диск, диаметром примерно в мою ладонь, и аккуратно сложенный лист бумаги под диском. Я вынула листок и, намереваясь прочитать его, поставила шкатулку на стол. Сидящие рядом тотчас стали вытягивать шеи, стараясь из-под тишка заглянуть в нее, делая при этом вид, что смотрит совсем в другую сторону. «Дорогая Стефания, надеюсь, что этот небольшой подарок вас порадует. Это значок темного факультета. Прикоснитесь к его середине пальцем. Верю, что вы останетесь довольны моим сюрпризом». «Таинственный незнакомец. Таинственный незнакомец». Еще раз перечитала я письмо. «Кто это? Может быть, странно». Держа записку в руках, я заглянула внутрь. «Черный кругляш. И все. Хорошо, попробуем», сказала я себе, прикасаясь пальцем к его центру. «Ой!» Испуганно отпрянула я назад. На черном диске появилась пара красных глаз. Потом еще одна. Еще. Одна. Две. Три. Пять. Внезапно по краю диска высветилась золотая надпись. «Рунами. Мы ночь разбудим светом горящих глаз». Она ярко вспыхнула и поблекла. Красные глаза исчезли, а вместо них появился один глаз с желтоватым белком, красной радужкой и вертикальным узким зрачком. Глаз моргнул и поводил зрачком, влево-вправо, будто присматриваясь. «Ухи ты! Вот это да!» — произнес кто-то сзади. Оглянувшись по сторонам, я с удивлением обнаружила, что стою в окружении студентов, которые, столпившись вокруг меня, совершенно беспардонно заглядывают из-за моих плеч в шкатулку. «Это что за штука такая? Смотри, он шевелится! Как живой! Он что, взаправду живой? Что это?» «Хорошо», — вмешался кто-то из магистров, присутствующий на празднике. Он призвал всех к порядку, напомнив, что подарки — это личное дело. Каждого и такое поведение неприлично. С недовольными лицами все расселись по своим местам, и праздник продолжился. Я закрыла крышку и осторожно выглянула из-за корзины одуряюще пахнущих роз, чтобы посмотреть, что там происходит. «Привет», — раздался знакомый голос, и кто-то плюхнулся рядом со мной. «И что тут происходит, Эри? Где ты ходишь?» Обернувшись, громким шепотом зашипела я на него. «Тут столько всего происходит. Представляешь, кто-то прислал мне с императорской почтой вот этот букет роз. А еще там было письмо и шкатулка. А чья это тут у меня посылка? Ахоха. А ну-ка посмотрим, что на ней написано. Эриадор Альст. Где у нас Эриадор Альст?» Раздался громкий голос вечного почтальона. Эри удивленно приподнял правую бровь и повернул голову, чтобы лучше слышать. Я невольно улыбнулась. «Эриадор, у меня к вам посылка». С этими словами доковылявший до нас ряженый студент положил на стол плоский сверток, завернутый в синюю бумагу. «Получите». «Спасибо, вечный почтальон», — сказал, встав. Эри, взяв сверток в руки, принялся разворачивать. «Подставка для книг», — спустя пару мгновений озадаченно сказал он, крутя в руке и разглядывая подарок. Но тут удивление на его лице сменилось пониманием, и он, подняв взор, посмотрел на меня. «Весьма стильная вещь», — сказал он и слегка улыбнулся. «Догадался», — довольно подумала я. «Эри, мда что-то как-то не того». Я без энтузиазма смотрел на лежавший на развороте книги рисунок. Слева мой, справа авторский, Аббаса Альба. Мой, конечно, неплох, но Аббаса. Аббаса был круче, и даже не совсем понятно в чем. Вроде то же самое, но вот что-то неуловимое. Его кошка, как живая, а у меня, нарисованная. А вот как, непонятно. Что ж, зато есть куда расти, сказал я себе, с легким вздохом, откладывая рисунок в сторону. И, как гласит неизвестно чья мудрость, дорога гораздо лучше, чем конец пути. Так что будем чапать дальше. Благо есть на кого ориентироваться. В следующий раз попробую повторить другой рисунок, потом следующий. Глядишь, и у меня рисунки оживут. Я перевернул несколько листов в книге. Какой интересный птиц. Селеним мастикира, или изумрудный, яркокрыл в переводе с древнего. Сколько же у него перьев, смахивает чем-то на земного павлина, красавец, и смотрит так, одним глазом, сразу видно, наглый, что тут про него пишут. Изумрудный яркокрыл является редким представителем семейства ширококрылых зяблов, живущих в долине реки Мура. Этих птиц отличает невероятно яркая перьевая окраска изумрудного цвета, благодаря некой особенности строения самих перьев яркокрыл на солнечном свету буквально переливается всеми оттенками зеленого, создавая незабываемое зрелище. Причем перья сохраняют свою особенность после смерти их хозяина. Однако, если вы решили пополнить свою коллекцию чучелом яркокрыла, знайте, что это будет сделать весьма непросто. Яркокрыл обитает в густых прибрежных зарослях, очень осторожен и пуглив. Его перья ломки, а сам он обладает отменным бойцовским характером и, попав в силки или сети, рвется из них до последнего, быстро превращаясь из прекрасного создания в щипаную курицу в комке ломаных перьев. Дело осложняется еще тем, что ко всему перечисленному яркокрыл обладает еще и природной устойчивостью к магии, и заклинания сна и обездвиживания на него не действуют. Поэтому в мире практически не существует чучел яркокрыла с неповрежденным оперением. Однако ваш покорный слуга придумал способ, который все же позволит вам заполучить этот сияющий трофей. На странице 127 этой книги я привожу заклинание «Шок любви», которое, как показала практика, прекрасно действует на яркокрыла, невзирая на его устойчивость к магии. Под его воздействием яркокрыл впадает в длительный экстаз, припадая грудью к земле. Вы поймаете его буквально голыми руками, но будьте осторожны. Шок любви относится к категории заклинаний высшей степени опасности, поэтому соблюдайте меры предосторожности. Что это еще за шок такой, да еще любви, подумал я. А ну-ка, где тут у нас 127-я страница? Мне же эту книгу продали как листочки с картинками. Ни про какие заклинания в ней речи не шла. 123, 124, 125 и склейка. 127 внутри. Как интересно. Я аккуратно подцепил ногтями листы с краю и потянул, пытаясь их отделить друг от друга. Не тут-то было. Насмерть, констатировал я после нескольких попыток. Буду тянуть сильнее, порву. Можно попробовать размочить водой. Листы тогда должны будут расклеиться. Не, лучше не водой. Где там бутылочка разлепина, которую мне продали вместе с книгой? Искомое нашлось быстро. Как сунул я его на полку шкафчика, так оно там и стояло. Я открутил крышку и принялся потихоньку лить средство на склеившиеся листы, пытаясь пропитать их жидкостью. Поначалу дело шло не очень, но по мере того, как влага стала проникать внутрь, процесс пошел веселее. 10-15 минут пусть постоит, вспомнил я слова продавца, решив, что половина бутылки вполне достаточное количество средства. Подождем. Пока ждал, успел набросать в черне рисунок яркокрыла. Ну уж что там у нас? Четверть часа спустя я отложил рисунок и грифелик в сторону и взял в руки книгу. Отмокло или еще нужно подождать? Снова подцепив ногтями оттопыривающийся уголок, я осторожно потянул мокрый лист вверх. Тот неожиданно легко поддался и, чуть шипя и заедая в каких-то сложных для него местах, стал отделяться от своего соседа. «Ты смотри», — удивился я, продолжая тянуть, — «отклеиваются. Не надурили. Похоже, все расклеятся. Если еще пропитка книгу не разъест, вообще красота будет». Продавец, правда, уверял, что для книги сия жидкость абсолютно безопасна. «Ладно, посмотрим. Вскрытие покажет». Я аккуратно отделил первый лист. «Точно, кисель», — подумал я, разглядывая какие-то розовые комочки и волокна на листах. «Неужели я угадал? Или сладкое красное вино? Впрочем, неважно. Где тут 127-я страница?» Я принялся отделять листы друг от друга. На искомой странице обнаружился ни много ни мало, а список полезных заклинаний для магонатуралиста. «Вот уж воистину сюрприз для купившего книгу», — вспомнил я слова продавца, разглядывая мнемознаки описания первого заклинания. «Это наш магистр Древяза, он же инспектор», явно лопухнулся. Видать, добрался до склеенных листов и тоже, как я, повелся на просьбу не драть страницы раритета. Продавец весьма убедителен. Да и магистр, наверное, никак не ожидал, что в книжке про животных окажутся заклинания, да еще никак принято, в конце, а почему-то чуть ли не в ее середине. Может, это неповторимый стиль автора или он решил изгальнуться и сделать не так, как все. Вряд ли я узнаю причину его такого странного решения, но вышло весьма забавно. У меня на руках древнющие заклинания, которые, благодаря Хель, я могу прочитать. Ну-с, и что в них? Заклинания оказались весьма специфичными, ориентированными, так сказать, на общение с природой. Первым было, для приманивая рыбака, крючку на рыбалке. Второе, заклинание для ощипывания перьев стушек, птицы, снятия шкуры с животных. Третье, лисий язык, для подражания голосам зверей и птиц. Интересно, пришла мне в голову мысль, когда я читал краткое описание заклинания, если я смогу издавать рев лося во время гона, а не смогу ли я тогда подражать голосам людей? Суть-то в принципе одна, если так, то тогда можно будет петь песни авторскими голосами. Хм, весьма и весьма перспективное заклинание, нужно будет обязательно попробовать. Что еще? Я с энтузиазмом принялся читать дальше. Для попавшего в беду натуралиста и неспособного в силу каких-то обстоятельств добывать себе пищу имелось заклинание «Охотник». Штука, в воплощенном состоянии, выглядевшая как два полупрозрачных дымчатых шара, размером примерно с голову, которые, вращаясь друг относительно друга, уносились в лес, находили, убивали и притаскивали назад организм, попадающий под заданные весовые параметры. Откуда я знаю, как оно выглядит, если читаю об этом в первый раз? Забавно, но как только прочитаю, в мозг словно фонариком посветит. Раз, и помню, или знаю, и даже вспоминаю, как это выглядит. Похоже, это всплывают знания, впихнутые мне в голову Хель. Ну хоть что-то, подумал я, вспоминая наш с ней разговор, в результате которого я вытребовал себе знания языков жителей этого мира, вдогонку, получив все их знания, хоть какой-то навар от пребывания тут, при условии, конечно, что все эти заклинания рабочие. Менять голос без модификаций голосовых связок или обдирать тех же спайклов, не пачкая рук, весьма удобно. Признаю, что там у нас дальше. Дальше пошли заклинания, призванные улучшить быт туриста. Палатки, выглядевшие словно клубящиеся белые облака, с функцией обогрева и сбора влаги из воздуха для организации душа или умывания. При желании можно было модифицировать заклинание таким образом, что палатка превращалась в огромное джакузи, полное горячей воды. Забавно, я представил себя сидящим посреди голого поля в такой емкости. Нужно будет как-нибудь попробовать. Правда, придется отложить испытание, поскольку силы в него вкладывать нужно немерено, как и в охотника. Ладно, повременим с этим. Потом были заклинания для приготовления пищи, а именно жарки и запекание охотничьих трофеев. Размеры добычи, от кроншпиля до лося, целиком, вместе с рогами и копытами. Причем ее можно было запекать, равномерно сразу со всех сторон или вращая, имитируя готовку на вертеле. Стекающий вниз сок каким-то образом подавался наверх, для поливки. Температуру приготовления тоже можно было задавать ступенчато, так что получалась чуть ли не программа с поминутным изменением. Короче, эдакая многофункциональная волшебная чудо-печь, отдых на природе с которой становился вообще беспроблемным. Пришел в лес, выбрал полянку с цветочками, настроил охотника на размер добычи, шуранул его, тот притащил дичину. На дичину первое заклинание «выпотрошил», второе «шкуру ободрал», третье «в печь». Матрасик из облака соорудил, лежи на спине среди цветов, смотри в небо, жди, пока сготовится. Приготовилось, колокольчик прозвонил. Красота. Да, так можно путешествовать. Я перевернул лист книги. Два весьма неожиданных заклинания. Одно для облегчения веса рюкзака туриста, второе для создания невидимого мешка. Если про баловство с весом я слышал, наши маги делали амулеты для разрушителей, чтобы те хоть как-то, но летали, то про то, что можно создать структуры, в которые складываешь предметы и они всегда доступны хозяину, оставаясь невидимыми для других, про такое я не слыхал. Причем магии на поддержание такого невидимого кармана требовалось совсем немного. Даже я, со своими хлипкими силами, способен его сотворить, в чем я сразу же и убедился, создав заклинание согласно инструкции. Моему соседу оказалось достаточно всего одного моего появления в черной мантии, чтобы найти место, куда съехать, что он и сделал, оставив меня одного. поэтому, не имея свидетелей, я мог позволить себе иногда нарушать правила университета относительно магии в неустановленных местах. Входит и выходит, входит и выходит, замечательно выходит. Довольно прокомментировал я, кладя и вынимая из хранилища первое, что попалось под руку, а именно, подставку для книг, подаренную Стефанией. Довольно ловко у нее получилось, вспомнил я свое удивление, когда мне вечный почтальон вручил посылку. Не ожидал. Правда, она изумилась еще больше, когда я приколол на левую сторону мантии точно такой же значок, как и у нее. Причем предварительно выслушав ее получасовые восторги про то, как все на нее смотрели, когда в зале появилась императорская почта, и какой у нее замечательный букет, и таинственный поклонник. В итоге Стефи решила, что я ее разыграл, и обиделась. Ладно, переживет, а заклинание-то работает, можно положить и забрать. Отличная вещь, для жизни вообще и для куровращения варгуш в частности. Я все голову ломал, как незаметно пронести, а вот оно, решение. Класс, не зря я эту книгу купил. Ой, не, зря. Последним в списке Аббаса оказалось заклинание «Шок любви», которое я, собственно, и взялся искать. Ну, как обычно, то, что ищешь, самое последнее в куче, которую перерыл. Законы мироздания, похоже, во всех мирах действуют одинаково. Так вот насчет заклинания. Оказалось, простецкая вещь, вызывает у объекта атаки усиленный оргазм, и все. Правда, с комментарием, что проходит сквозь все защитные щиты, окромя ментального, пятого уровня, и чертовски опасно для мага, владеющего этим заклинанием. Хм, какая штука, подумал я, закончив читать. Интересно, если оно такого широкого спектра действия, почему я до этого ничего в университете о нем не слышал? Вещь ведь весьма коварная. Когда тебя в момент боя скрутит внезапное наслаждение, много не навоюешь. Да еще, проходит практически сквозь все щиты. Неужели просто утеряно? Вряд ли. Такие хорошие вещи обычно не теряются. А что тогда? Помните, что это заклинание относится к одним из самых опасных для практикующих его магов. Никогда не применяйте его на себе. Еще раз прочитал я предупреждение Аббаса. На себе. А что будет, если я попробую? Ну, получу удовольствие. Хм. А потом могу еще раз получить и еще раз. Понятно, в чем тут дело. Кончится эта история, как с той земной мышью, которой вживили в мозг электрод. При нажатии на педаль она получала слабый электрический импульс, вызывающий неслабое наслаждение. Мышка быстро просекла фишку и бросила все дела, перестала есть, пить, что-то делать вообще и только. Нажимала и нажимала на педальку. А зачем делать что-то еще? Жизнь в принципе это есть получение удовольствий, а тут удовольствие, вот оно, только нажми. Ну, она и жала. Через неделю мышка сдохла от обезвоживания. Сдохла прямо на педальке. Сил уже не было нажать, но пыталась сделать это до последнего мгновения. Весьма впечатляющий опыт. Этот шок любви, та же самая педаль. Сколько я протяну, если начну сам себя развлекать? Месяц, два, БРР. Я представил свой иссохший труп с гримасой наслаждения на обтянутом кожей черепе. Не надо мне таких развлекух. Ясно, почему это заклинание считается столь опасным. Раз попробуешь и добро пожаловать в клуб самоубийц. Но неужели нельзя как-то обезопасить себя, клятву, например, себе дать, что не-не и никогда? Я немного поразмыслил на эту тему и пришел к мысли, что дать-то ее можно, но в жизни порой бывают состояния очень и очень грустные. Именно в такие моменты и совершаются поступки, о которых потом жалеют всю оставшуюся жизнь, и которые не сделал бы, будь с настроением все окей, а в результате, и клятва нарушена, и на иглу подсел. Наверняка при всех плюсах заклинания им старались не пользоваться. Лучший способ борьбы с соблазном – просто не знать о нем, или не иметь к нему доступа. Но я уже попал, я знаю, и что теперь делать? Что-что, ни в коем случае на себе не использовать, на других, пожалуйста, а на себе – не-не. Кстати, нужно попробовать, как оно работает. В заклинании указаны различные уровни воздействия, и нужно понять, как это будет выглядеть в реальности, ведь она всегда отличается от того, что ты представляешь. А заклинание нападения мне сейчас совершенно не повредит, тем более если оно проходит, как пишет Альба, сквозь все щиты, похоже, не определяется ими как угроза. Итак, на ком? Будем пробовать, Хаэм. Ну уж точно не в университете, произнес вслух я, в задумчивости сжав пальцами подбородок. Подопытные не одобрят, и запросто настучат по голове за смелые опыты. Проведение экспериментов на людях тут не одобрялось. Эту тему 2 часа мусолил ректор, наконец прочитав первую из своих обещанных лекций по магической этике. У меня по этому вопросу было свое, отличное от его мнения, но я сидел со своим мнением молча и не вылезал. Это же все для людей, не для меня. Поэтому я просто принял к сведению существующие здесь порядки, и все. Правда, Матедиус в конце своих витиеватых рассуждений признал, что для целителей этот вопрос стоит гораздо шире, чем для других магов, ибо как ни крути, но разрабатывать и усовершенствовать магические методы лечения надо. Но вот как их потом проверять, так что в некоторых случаях, исходя из блага большего числа людей, такие опыты допустимы, но действия вроде «а давайте попробуем, что получится», категорически запрещены. В общем, я решил вынести проверку полученных мной знаний за стены университета. Быстро собрался, пристроил раскрытую книгу мокрыми листами вниз, между столом и спинкой стула, чтобы сушилось, и, одевшись во все темное, отправился в город. Дело близилось к вечеру, и я рассчитывал, если что, остаться незамеченным. На центральных, многолюдных улицах было светло и слишком много свидетелей, поэтому я взял извозчика и отправился в район столицы, славящийся притонами и питейными заведениями, надеясь найти там одиночный экземпляр, пригодный для постановки на нем опыта. Мой расчет оправдался полностью. Пока я добрался до нужного мне места, стемнело окончательно. Я расплатился с извозчиком и отправился по темной улице искать жертву для осчастливливания ее внезапным оргазмом. Не прошло и 5 минут моего блуждания среди мрачных каменных домов и редких тусклых фонарей, как мне на глаза попалась бодро, но нетрезво шагавшая одинокая фигура. Похоже, мужик перебегает из одного трактира в другой, сделал я вывод, немного пройдя за ним. Подходящий вариант, если что, кто его слушать будет, мало ли что по пьяни пригрезилось. Клиент, видно почувствовав мой взгляд у себя на спине, прибавил ходу, намереваясь быстрее добраться до цели своего путешествия. Больше не раздумывая, я запустил в него шок любви, где-то наполовину мощности, огрых, и спустил мужик в небо вопль, хватаясь обеими руками за свои чресла. Вуу-шоу, спустя пару мгновений произнес он что-то нечленораздельное, заваливаясь плечом на стену дома. Ноги у него подогнулись, и он сполз по ней, свалившись на землю лицом вниз. Работает, с восторгом подумал я, наблюдая недвижимое тело у стены. Живой, да, живой, посмотрел я его в ментале, но в глубоком отрубоне. Чудненько, нужно попробовать теперь с другими уровнями вложения силы, чтобы посмотреть, что будет. Оставив мужика под стенкой ждать того, кто его найдет и оберет, я отправился дальше. Однако удача отвернулась от меня, больше одиноких личностей мне не попалось. Народ предпочитал шастать по темным местам толпой, за себя я был спокоен. Щит я поставить мог, иллюзию пугалку тоже мог явить недоброжелателю, а теперь еще и шок в рукаве. Если еще учесть, что я чувствовал настроение встречных, то в общем-то застать меня врасплох было сложно. Пошарахавшись по улицам примерно с час, сопровождаемый внимательными, оценивающими, подозрительными взглядами, я сообразил, что вечер только начался, и поэтому до появления крепко выпивших одиночек еще часа 3-4. Это же будет уже ночь, прикинул я в уме, что ж мне, полночи тут бродить, конкурируя с местным криминалом за одинокие тела. Не, это не мой вариант. Вообще в идеале мне бы лучше всего подошел один и тот же объект, чтобы на нем можно было проделать серию испытаний с изменением силы воздействия. Тогда можно будет составить какую-то картину. Но где же взять этот точильный камень, чтобы откатать на нем серию? Где? Раздумывая над этим вопросом, я направился в сторону центральных улиц, благо до них уже было недалеко. Но дойти до них я не успел. Меня остановили примерно где-то в районе перехода приличных улиц в дорогие улицы. Молодой человек не желает поразвлечься, раздался сбоку женский голос. Оборачиваюсь направо, девица, она штукатуренная, вульгарненькая, такая, по виду проститутка, жрица любви. Но ведь это же то, что мне сейчас нужно. У мадам Мари замечательные девушки, очень красивые, ласковые, и умеют доставить удовольствие мужчине. Интерпретировав мое молчание как сомнение, принялась уговаривать меня она: вы не пожалеете. И где это столь замечательное место, в котором живут столь замечательные девушки, поинтересовался я. Так вот, показала девушка рукой на дом на противоположной стороне улицы, с полукруглыми ступеньками небольшой лестницы, ведущей к двустворчатым дверям, со здоровущим красным фонарем над ними, дом мадам Мари. Что ж, благодарю тебя, ответил я ей, прямо сейчас и зайду. Скажи, а выносливые у нее есть? Веселый дом. Ой, господин, хи-хи, щекотно. Ну дай мне свое ушко. Ай, щекотно. Господин, вы меня защекочете до смерти. Хи-хи-хи. Зови меня Нолом. Хорошо, господин Нол. Ну дай, дай я тебя поцелую за ушком. Ой, щекотно. Ну, где же он ходит? Раздосадованно подумал маг-воздушник второго курса на Лене Картингов, усаживая сидящую у него на коленях девушку так, чтобы ее папа пришла в большие соприкосновения с одной его очень бодрой частью тела. Договорились ведь, уже на 20 минут опаздывает. Нол имел в виду Доминика Шаста, обещавшего устроить кутеж и оплатить все расходы. Доминик был единственным сыном у своего отца, владельца обширных земель и двух богатых серебряных рудников, поэтому деньги он тратил легко и непринужденно, ибо они у него всегда были. Причем тратил он их и на друзей. Правда, за это приходилось признавать его полное и безоговорочное главенство, но ничего такого постыдного для себя Нол в этом не видел. Доминик был вполне нормальным парнем и каких-то несуразностей, которые могли запятнать дворянское имя и честь, не совершал. Просто у него было много денег, а у Нола их было мало. Вполне возможно, что, будь у него их столько же, сколько у Доминика, Нол бы тоже тратил их на своих друзей. Вместе-то веселее. 3 часа назад Доми предложил кутнуть друзьям с девочками, пообещав, что все оплатит. Нол и еще Литорий, тоже из их компании, пришли в назначенное время, выбрали себе девочек, заказали им выпить и, усевшись на диванчике в небольшой гостиной, принялись ждать. Девчонки уже полчаса ерзали у них на коленях, а Доми все не было. Где ж он ходит? Еще раз с неудовольствием подумал Нол и переключился на стройные ножки в темных чулках и красных туфельках, видные из-под задравшейся легкой полупрозрачной юбки при лестнице. Можно ведь не в кровати, а стоя, нагнуть, закинуть юбку ей на голову, улетел в фантазии Нол, внезапно ощутив, как его сердце забилось где-то в горле, мешая дышать. Хель с ним, с Доми, сколько можно? Если не придет сейчас, сам заплачу. Дорого, конечно, у мадам Мари очень дорого, но и девочки тут красивые. Если сейчас он не придет, прозвенел колокольчик над дверью. Нол обернулся на звук. Не Доминик в гостиную зашел. Так ведь это с нашего университета, подумал Нол, разглядывая вошедшего с первого курса. Он еще на 2 факультета ходит, целителей и темный, как его там, Эриадор, точно, Эриадор, тоже поразвлечься пришел. Добрый вечер, молодой человек. Мадам Мари, весьма крупная женщина, лет 40, затянутая в черные шелка, с большими золотыми кольцами на толстых пальцах, величественно встала со своего красного кресла с высокой спинкой. Мадам сидела в нем, поджидая клиентов и присматривая за тем, что творится в гостиной. Нол уже успел поймать ее недовольный взгляд, брошенный ею сначала на часы, а потом на них с другом. Ваши друзья уже заждались вас, да и моим девочкам не терпится показать, на что они способны. Девочки, на выход, у нас гости. Мадам приветливо улыбнулась пухлым лицом и захлопала в ладоши. На этот звук из соседней комнаты вышли с 10 девушек и построились в одну линию, лицами к клиенту. Увы, мадам, сказал после небольшой паузы Риадор, оглядев ее, работниц, я не с ними. Он чуть качнул головой в сторону магов, сидящих с девицами на руках. Да, о, прошу меня простить, слегка растерялась хозяйка салона. Они просто ждут своего товарища, и я подумала, что это вы и есть. Вы ошиблись, я сам по себе, улыбнулся ей во всю шире Риадор и, чуть прищурив глаза, глянул в сторону сидящих на диванах. Но вы же пришли сюда за тем же, что и они. Выбирайте, смотрите, какие они красавицы, все очень ласковые и умелые. Какую вам? А может и не одну? Да, симпатичные, кивнув, согласился Риадор. Мне, собственно, подойдет любая из них, но с единственным условием. Каким? Слегка насторожилась мадам. Мне нужна самая выносливая. На диванах громко и отчетливо фыркнули. Два раза. Мадам после секундного изумления стиснула зубы, дабы не дать губам разъехаться в ухмылке. Но это ей удалось плохо. На лице вышла гримаса. О, конечно, конечно, не сомневайтесь, затарахтела она, разжав, наконец, зубы. Все мои девушки очень выносливые, как, лошади, благожелательным голосом подсказали с диванов. Мадам метнула взгляд в сторону шутника, но комментировать не стала, а, обратившись к Кориадору, сказала: «Выбирайте, господин, любую, уверяю, что вы не будете разочарованы, вы будете просто поражены их выносливостью, заплатите до утра, и я гарантирую, что всю эту ночь вы не сомкнете глаз». «Да», — несколько скептически произнес Ариадор, — «хорошо, но спешить не будем, возьму пока на час, а там видно будет, вот эту», — Ариадор ткнул пальцем в крайнюю девушку. «Меня зовут Анжи», — улыбнулась та, делая книксен. «Зови меня Эри». «Анжи, ты меня проводишь?» «Да, господин Эри», — ответила та и сделала приглашающий жест в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Вот ведь герой», — подумал Нол, снова зарываясь лицом в волосы своей красотки, чтобы добраться губами до места за ушком, которое ему так нравилось целовать, самую выносливую ему, гигант, тоже мне. Нужно будет завтра в университете рассказать, посмеемся. И где этого Доминика носит, уже и первокурсники понабежали. Ахахаха, исполненный искреннего восторга. Женский крик, внезапно донесшийся со второго этажа, стал для всех полной неожиданностью. Девушка, сидящая на коленях у Нола, отстранилась от него и с изумлением уставилась на верхнюю площадку лестницы, туда, где начинался коридор, ведущий в комнаты. На ее лице, как и на лице ее подружки, сидящей на коленях у Литория, было неподдельное удивление. Похоже, тут такого раньше не слышали. Эри, что ли? Если да, то неплохо он задвинул, подумал Нол, прислушиваясь вместе со всеми и ожидая продолжения. Ведь только начал, а она уже на весь дом орет. Мадам, появившийся на верхней площадке здоровый детина-охранник перегнулся через перила, обращаясь к хозяйке. Там, в третьем номере, посетитель девушку хочет. Анжи, с удивлением глядя на него снизу, со своего кресла, спросила мадам. Она куда делась? Сомлела, лежит в полной отключке. Клиенту это не нравится. Сомлела, с сильным сомнением в голосе переспросила мадам. Анжи, сомлела, хм, а она вообще там живая? Да, мадам, я посмотрел, живая, только как бы спит. Спит? Ну ничего себе. Хозяйка, клиент просил девушку. «Хорошо, Мика, иди». Она сделала повелительный жест в сторону одной из выглядывающих в гостиную девушек. Мика, на которую пал ее выбор, покорно пошла к лестнице, опустив плечи и переплетя перед собой пальцы опущенных вниз рук. «Проследи там», — сказала мадам, обращаясь уже к торчащему на верхней площадке лестницы охраннику. «Не сомневайтесь, мадам», — ответил тот и повелительно сказал, обращаясь к Мике: «Быстрее давай, че как неживая». Охранник с девушкой исчезли на втором этаже. Пронаблюдав вместе со всеми это небольшое представление, Нол снова потянул девушку к себе. «Но где же ваш друг?» — спросила та, прижимаясь к нему. «Он сейчас придет», — пообещал Нол и повел ладонью вверх по ее ноге, от щиколотки, сдвигая вернувшуюся на место юбку. «А-а-а!» — во всеубыстряющемся темпе громкогласно раздалось сверху. «А-а-а-а!» Вопль оборвался на самой высокой ноте. В гостиной все дружно бросили свои занятия и развернулись в сторону лестницы. Небольшая пауза, потом наверху забухали шаги. «Мадам, Мика сомлела», — радостно сообщил появившийся охранник, улыбаясь во все зубы. Та при виде его изумленно открыла рот. «Что, тоже?» Справившись с удивлением, не поверила она. «Ага», — радостно откликнулся охранник. «Что такое?» — непонимающе развела пухлыми ручками мадам. «Что там происходит? Чего они так орут? Даже тут слышно, сквозь двери. Что он там с ними делает? Не могу знать, мадам. Он меня посмотреть не приглашал», — осклабился охранник. «Не щерься мне тут, а то сейчас получишь. Прошу прощения, но он еще одну хочет». «Еще одну? Ага, да, ну хорошо, иди». Мадам сделала жест еще одной девушке. Та с некой боязливостью проследовала к лестнице. «Хозяйка, куда девок девать?» — поинтересовался охранник, смотря на поднимающуюся наверх девушку. «Каких?» — не поняла та. «Ну, Микусан же. Анже я на скамейку пристроил, а для Мики места не нашлось. Я ее на стул усадил. Падает она с него. Вот как? Неси их вниз. Пусть обух их вниз тащит. Я же следить должен. Вы же приказали присматривать». «Ладно», — поджала губы мадам, «сейчас его крикну». Охранник с девушкой исчезли на втором этаже. Спустя пару минут